Глава 7. Карина. Самое ужасное время для согрешивших людей — это утро. Ты только выныриваешь из объятий Морфея, медленно раскрываешь глаза, пытаясь ухватить реальность. И тут — бам! Подобно гранате с сорванной чекой, на тебя обрушивается осознание того, какую жесть ты сотворил накануне. Я лежу неподвижно, гипнотизируя взглядом высокий белый потолок и изо всех сил пытаюсь не расплакаться. Я изменила мужу. Впервые за 8 лет брака я переступила черту. Переспала с другим мужчиной. Осознанно. На почти трезвую голову. И абсолютно добровольно. Когда я успела стать предательницей? В какой момент мои отношения с Олегом перестали быть для меня высшей ценностью? И главное, когда наш брак дал трещину? Вы знаете, я убеждена, что в счастливых отношениях измена невозможна. Нельзя увести любящего и любимого человека из семьи. Нельзя и все тут. Измена всегда там, где боль. Где разочарование, неоправдавшиеся надежды, завышенные ожидания. Измена не случается сама по себе. Она не причина проблем и не их первоисточник. Она их следствие. Я знала, что у нас с Олегом не все гладко. Последнее время мы часто ссорились, мало разговаривали и слишком много энергии отдавали работе. В наших отношениях определенно были трудности. Но если честно, я не предполагала, что настолько серьезные. Медленно скашиваю глаза в сторону, и сердце тут же предательски ёкает. Богдан лежит совсем рядом, по-мальчишески закинув руки за голову, и мерно посапывает. Красивый, молодой и олицетворяющий мое грехопадение. Вчера рядом с ним я просто потеряла голову, как бы банально это ни звучало. В тот момент мне казалось глупым испытывать гордость там, где можно получить удовольствие. Богдан меня поцеловал, и все разумные мысли задымились, заполыхали в ярко-красном мареве нашего обоюдного влечения. Меня накрыло обжигающей волной и утянуло глубоко на дно. Впервые в жизни я не анализировала, не оценивала правильность происходящего, не пыталась держать себя в узде. Я плыла по течению, отдаваясь инстинктам и Богдану. Кайфовала, чувствовала радость каждой клеточкой своего существа. Ощущала себя живой и нужной. Нет. Разумеется, я понимаю, что эта нужность надумана. Вряд ли мой новоиспеченный любовник жаждет продолжения. Ему, как и мне, хотелось спустить пар. Почувствовать некий драйв. Возможно, впитать новый опыт. В конце концов, секс с 30-летней в его возрасте можно считать разнообразием. Странное дело. Когда в кругу знакомых обсуждали адюльтер, я всегда высокомерно посмеивалась. Мне казалось, что уж кого-кого... А меня эти земные страсти точно обойдут стороной. Я мнила себя благочестивой женщиной, свято чтящей институт брака, и осуждала тех, кто умудрялся вляпаться в подобные нелицеприятные истории. И вот судьба сыграла со мной злую шутку. Я лежу в постели малознакомого парня, голая, пристыженная и сексуально удовлетворенная. Все-таки народная мудрость, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, не лишена смысла. Медленно. Стараясь лишний раз не пружинить на матрасе, я встаю с постели и принимаюсь собирать с пола свои разбросанные вещи. Двигаюсь на цыпочках, словно какая-то домушница. Отчего-то мне очень не хочется, чтобы сейчас Богдан раскрыл глаза и стал свидетелем моего срамного бегства. Хватит с меня позора за эти дни. Скрывшись в коридоре, торопливо натягиваю трусы и платье. Лифчик просто комкаю в руке. Сейчас нет времени на длительные сборы. Задерживаю дыхание и, осторожно толкнув входную дверь, припадаю лицом к образовавшейся щелке. На первый взгляд снаружи пусто. Ни горничных, ни гостей отеля не видно. Раскрываю дверь пошире и, убедившись в том, что путь действительно свободен, плавно выскальзываю в общий коридор. Стараюсь шагать уверенно, но колени все равно дрожат. И руки тоже. Да и вообще я вся трясусь, как осенний лист на промозглом ветру. Даже смешно как-то. Такая самодостаточная раньше была. Непробиваемая. А сейчас словно обратно в 15 лет вернулась. Нервничаю. О чужом мнении беспокоюсь. Ужас. К счастью, до своего номера я добираюсь без происшествий и ненужных встреч. Плотно прикрываю за собой дверь и расслабленно выдыхаю. Все. Хватит страшиться и рефлексировать на тему случившегося. Прошлого не изменить. А вот будущее полностью зависит от меня. И я не намерена спускать его в унитаз из-за одной ошибки. Сейчас схожу в душ, приведу себя в порядок и сделаю вид, что ничего экстраординарного не произошло. Прикрывать болезненные эмоции маской благополучности мне не впервой. Спустя полчаса активного самовнушения я и впрямь чувствую себя лучше. Нервозность отступает, а ясный ум вновь берет бразды правления в свои руки. Накрасившись и переодевшись в элегантный дорожный костюм, я подхожу к телефону, который всю ночь простоял на зарядке, и вздрагиваю, увидев пропущенный вызов от Олега. Собрав волю в кулак, стискиваю челюсти и делаю глубокий ровный вдох. Не паникуй, Карина. Не паникуй. Единственное, что может выдать тебя, это ты сама. Веди себя непринужденно, естественно. И никто ничего не заподозрит. Привет. Звонил? Говорю я, когда муж берет трубку. Привет. Хотел узнать, во сколько у тебя самолет? Через 2 часа. Отзываюсь я, старательно контролируя голос. А что? Встретить хочешь? Нет, у меня сегодня куча дел. После короткого молчания отзывается он. Но я могу прислать за тобой Игоря, если хочешь. Ну, конечно. С дуба я, что ли, рухнула? Если б вечно деловой Олег изъявил желание встретить меня в аэропорту, то сейчас точно бы пошел снег. И плевать, что на дворе май. Не надо. Я возьму такси. Отказываюсь от услуг его личного водителя. Смотри сама. Я прямо чувствую, как он пожимает плечами. Слушай, Карин, сегодня Ольховский приезжает. Совещаться допоздна будем. А потом в ресторан его поведу. Так что ты это, меня к ужину не жди. Хорошо, поняла. Киваю я. Ивану привет. Передам. Бросает муж перед тем, как отключиться. Что ж, мне его задержка даже на руку. Будет время окончательно прийти в себя. Собрав вещи, закрываю небольшой красный чемодан. Цепляю на голову солнцезащитные очки и, перекинув через плечо дамскую сумочку, покидаю номер. Спускаюсь на первый этаж и подхожу к рецепции, чтобы сдать электронный ключ. «Вам все понравилось, Карина Владимировна?» — вежливо интересуется сотрудница отеля. «Да, более чем», — лениво вздергиваю уголки губ. «Отлично! Будем рады видеть вас снова!» Она забирает у меня карточку и, заглянув в компьютер, добавляет. «Машина уже ждет вас у входа. Приятной поездки!» «Благодарю!» — сухо отзываюсь я, спуская очки на глаза. Разворачиваюсь и неторопливо шествую к крутящимся стеклянным дверям, когда позади слышу низкий хрипловатый голос, от звуков которого мои внутренности стягиваются тугим узлом. «Карина!» «Нет, только не здесь. Только не сейчас».